и, подстегиваемый гневом и отвращением к самому себе, свернул на первую дорогу, которая вела из Лемана к шоссе, уходящему в поля и леса, прочь от города и того, что случилось там прошлой ночью. Вчера он чуть не загнал мой бедный форт. Чужого не жалко. Сейчас я мог воздать ему с лихвой. Я небрежно нажал на акселератор, и старенькая машина рванулась вперед. Что бы с ней ни случилось, думал я, неважно, она не моя. Я ни за что не отвечаю. Осудят Жанна Дюге. Если я намеренно переверну машину на обочине, это будет его вина, а не моя. Я внезапно рассмеялся, и сидевший рядом со мной шофер сказал, ну, так-то лучше. Пока мы были в Лимане, я боялся, уж не заболел ли господин граф. Хорошенькое было бы дело, если бы вас нашли в этом отеле. Я расстроился вчера вечером, когда вы приказали заехать за вами туда. Слава богу еще, что господин Поль был очень занят и не поехал за вами сам. И тут я пропустил свой третий шанс. Я мог бы остановить машину и сказать ему, но это зашло слишком далеко. Отвезите меня обратно в Лиман. Я никогда не слыхал ни о каком господине Поле. Я могу доказать это вам и полицейским. Вместо этого я увеличил скорость, чтобы перегнать идущие впереди машины. Я не думал об опасности. Мной владело незнакомое прежде чувство вседозволенности. Что бы я ни сделал, я выйду сухим из воды. На мне чужая одежда, я веду чужую машину. Я могу поступать, как хочу, меня никто не призовет к ответу. Мне все сойдет с рук. Впервые в жизни я был свободен. Мы, должно быть, проехали по шоссе около 25 километров. Когда впереди показалась деревня, я сбавил скорость. Промелькнула доска с названием, но, не взглянув на нее, я проскочил деревню насквозь. И только устремился вперед, как шофер сказал, «Вы сбились с пути, господин граф». И я понял, что от судьбы не уйдешь. Отступать было поздно. По странной игре случая я оказался в этот день, этот час и эту минуту на этой дороге, в этой точке на карте, в самом сердце неведомого мне края, в стране, которую я, чужестранец, всю жизнь мечтал понять. Впервые мне стал ясен смысл шутки, как видел ее Жан Дюге, когда оставил меня спящим в отеле Лемана. Впервые я взглянул его глазами на забавное стечение наших обстоятельств. «Единственное, что движет людьми, — это алчность, — сказал он мне. Главное — утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят». Он дал мне то, о чем я спросил, шанс сделаться здесь своим. Он одолжил мне свое имя, свои вещи, свою личность. Я говорил, что моя жизнь пуста. Он отдал мне свою. Я жаловался, что потерпел фиаско. Он снял с меня это бремя, когда забрал мою одежду, мою машину и уехал. Какой бы груз мне ни пришлось теперь нести вместо него, это не имеет значения, ведь груз этот не мой. Подобно актеру, рисующему морщины на молодом лице, чтобы спрятаться за маской своего персонажа, я мог зачеркнуть свое прежнее, неуверенное, мнительное, до смерти надоевшее мне «я», забыть о его существовании, а новое «я» по имени Жан станет жить без забот и тревог, ни за что не неся ответа. Ведь что бы этот ложный Жан Дюге не сделал, какое безрассудство не совершил, настоящий Джон от этого не пострадает. Все это промелькнуло в моем сознании, вернее, в подсознании, когда я снижал скорость перед деревней. Будущее мое было в руках чужих, неизвестных мне людей, начиная с сидящего рядом шофера, который минуту назад сказал мне, что я сбился с пути. Возможно, это были вещи и слова. «Верно», — кивнул я, — «видите машину вы». Он вопросительно взглянул на меня, но ничего не сказал, и мы молча поменялись местами. Шофер повернул обратно к деревне и, немного до нее не доехав, свернул налево, оставив шоссе позади. Мне больше не надо было показывать машине дорогу, и я сутулился на сиденье, манекен без единой мысли в голове. Взвинченность, нервная лихорадка постепенно исчезли. Пусть делают, что хотят, я их не боюсь. Кого их, я не трудился себя спросить. За нашей спиной садилось солнце, и чем дальше мы ехали, тем теснее нас обступали поля, тем глубже мы погружались в безмолвие. Среди розовых от заката нив, расплывчатыми пятнами зонту, необъятная ширь, прекрасная, как океан в первые дни творения, золотые плюмажи аспарагуса по обочинам узкой извилистой дороги колыхались, как волосы русалок. Все казалось смутным, нереальным, как во сне плыли мимо серая стерня и похожие на камыш стебли обезглавленных подсолнухов, которые с первыми осенними морозами свалятся друг на друга. Массивные, плотные стога сена с белыми прожилками, обычно резко очерченные на фоне неба, сливались с землей. Словно из небытия возникали длинные ряды тополей с трепещущими над головой крестьянки, устало бредущей в какое-то неведомое мне место. Повинуясь внезапному порыву, я попросил шофера остановить машину и постоял несколько мгновений, вслушиваясь в тишину.